Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, и свободу обещал, Аврааму слово дал. El Shaddai, El Shaddai, О, Рахем на Адонай, и хвала тебе всегда. Эль-Шадай. Вынесли ебы наши очи, выни дни чернее ночи, наш Господь нас просветил, очи разума открыл, и мечту о рае дал, и ты в ней все предвосхитил. Нам открыл ты дверь добра жертвою святой Христа. Эль-Шадай, Эль-Шадай, Эль-Эльон Адонай, и свободу обещал, Аврааму слово дал. Эль-Шадай, Эль-Шадай, О, Рахем на Адонай, и хвала тебе всегда. Эль-Шадай, Эль-Шадай, Эль-Шадай, Эль-Эльон Адонай, ты свободен.